долго топтался вокруг меня, пока я не выдержал и не спросил: «Вы что-то хотите мне сказать?» А он и спрашивает: «Константинович, ты знаешь, кто я такой?» «Нет, — говорю, — не знаю. Я егерь политбюро». «Прости, — говорю, — но политбюро уже 100 лет как нет. А вот про меня забыли». Вытаскивает трудовую книжку и показывает. Читаю. И действительно, главный егерь Завидовского заповедника. «Вот, — говорит, — вы про Хрущева тут снимаете. А ты знаешь, что Хрущев мне чуть не всю жизнь не искалечил? Сейчас поймете, о чем идет речь». И пока он рассказывал мне свою историю, я и плакал, и губы себе перекусал. Перескажу эту историю так, как я ее запомнил. «Помните, — начал он свой рассказ, — когда Вальтер Ульбрихт был у нас в России самым дорогим гостем? Никита всегда встречал его как родного. Уж и не знаю, чего он так полюбил его. Бог с ним. И вдруг звонок. Хрущев с этим Ульбрихтом приезжает на заячью охоту. А зайцев у нас в заповеднике нет. Что делать? Но мы привыкли ко всему. Приезжают члены политбюро, им солдаты выталкивают оленей, кабанов, кому что нужно. Они их стреляли и хвастались потом своими охотничьими трофеями. Делать нечего, поехал я в соседнее хозяйство, поменял на бутылки зайцев и привез их в клетки. А зайцы-паразиты оказались очень хитрыми и умными. Они ночью умудрились открыть эту клетку и удрали. Утром мне говорят: «Слушай, главный, нет зайцев. Все ушли». «Братцы, — говорю, — что ж будем делать?» А в это время слышу: «Вау-вау!» Сирены орут и едут с мигалками членовозы. Я выбегаю навстречу и уже понимаю, что мне сейчас будут кранты, зная крутой характер Никиты. И вот машина останавливается, и вылезает из своей Никита. Я поприветствовал его и говорю: «Никита Сергеевич, знаете, сейчас не сезон, и зайцев в заповеднике нет». Тут он побагровел и стал топать ногой, кричит: «Как нет? На Руси нет зайцев, да я тебя сгною! У тебя дети попросят хлеба, а знаешь, что ты им дашь? Вот что ты им дашь!» И показывает определенный жест, что я им дам. Короче, орал он, орал, орал, а потом и говорит Ульбрихту: «Пошли». И они зашли в охотничий домик. Я стою и думаю: действительно, он меня, конечно, выгонит, а что я детям дам? И тут мне в голову приходит потрясающая идея. Я вспомнил, что у нас в баньке висят заячьи шкурки. Какого черта они там висели, понятия не имею. Но я подумал: поймаем на помойке кота, зашьем его в шкурку и выпустим под стволы. Все равно руководители сейчас напьются и ни хрена не поймут. Так наш номер и пройдет. Послал я ребят на помойку, они поймали одного голодного кота сеткой и зашили в эту заячью шкурку. Но, как известно, коты очень своенравные животные, самолюбивые и страшно обижаются, когда над ними измывается. Здесь я перебью рассказ егеря и в подтверждение слов рассказчика расскажу историю своего кота Марта. Это был замечательный кот. Его кто-то выбросил из форточки в марте. Отсюда его имя.